Но едва частокол скрылся из вида за поворотом дороги, я остановил повозку. «Илмара, Ялита, дальше поедете на восток без нас. Сейчас же хочу с вами рассчитаться за отличную работу». Я протянул каждой из кобылиц по 7 золотых монет. «И вот вам еще дополнительно по 3 монеты за то, что вы зажжете сигнальные фонари, чтобы повозку было видно издалека, и сегодня до полуночи без остановок отгоните ваш дилижанс как можно дальше на восток. Это нужно, чтобы ассасины от всех нас отстали, и от вас двоих в том числе. Знаю, далеко и трудно, и вы, наверное, уже устали за сегодняшний день, но вот вам, чтобы не скучали в дороге». Я протянул девушкам бутыль ликера «Незабываемая ночь», которую ранее получил в награду от зайчихи за отражение нападения бандитов на острог. Задание не вызвало вопросов у кобылиц, и пустой дилижанс, подсвеченный с двух сторон яркими фонарями, укатил дальше по темной лесной просеке. Я же отметил для всей команды точку в лесу на месте старого лагеря банды неупокоенного Ли и сообщил, что ночевать сегодня придется в шалашах. Так надо. Зато завтра, возможно, назойливые ассасины от нашей группы отстанут, и дорога на юг будет для нас открыта. Глава 24. Жаркий-жаркий юг. Алиса варила какие-то зелья на костре, попросив остальных пока что не выходить из игры, поскольку маленькая лекарь одна в ночном диком лесу чувствовала бы себя достаточно неуютно. Нужно отметить, что опасения ушастой лисички Фенька по поводу безопасности были небезосновательными. Несколько раз я видел в окружающем темном лесу отблески нашего костра в глазах выходивших к лагерю диких животных, но связываться с пятеркой игроков и подходить близко никто из них не рисковал. Игровое время сразу у трех членов группы закончилось, и по-хорошему стоило уже закругляться на сегодня, вот только целая копна лесных трав рядом с ушастым лекарем намекала, что зельеварение может затянуться надолго. Тем более, что безымянный неуловимый тушканчик, НПС-спутник Алисы, появлялся каждые 10-15 минут и подкидывал в общую кучу все новые и новые порции растительных ингредиентов. Я готовил рядом в походном котле ужин на пятерых, отмахиваясь от активизировавшихся с темнотой назойливых комаров, которых не отпугивал ни дым костра, ни едкий запах алхимического варева. Сидящий рядом на подстилке из еловых веток башкир зачитывал игровые новости с форума небесных клинков, информируя остальных о самых интересных событиях в турнире команд новичков. Так, согласно предварительным итогам четвертого дня турнира, розовые лисята шли на 14-м месте и гарантированно проходили в число 60 лучших команд, пока не в топ-пятерке лучших, попадающих в глобальный ивент на Древо Миров Игдрасиль, но наше движение вперед с каждым игровым днем радовало и давало определенную надежду. Также розовые лисята являлись лидерами по количеству выбитых с турнира команд конкурентов. Аж 4. У нас даже появились свои фанаты, и в поддерживающих лисят комментариях встречались весьма забавные вариации нашей эмблемы, где безобидный лисенок Фенек на гербе изображался в ожерелье из черепов или с чьей-то откушенной рукой в окровавленных зубах. О, важная информация об изменениях в правилах. Встрепенулся и привлек всеобщее внимание башкир, продолжавший листать форум игры. Теперь команда считается выбывшей из турнира, если часть игроков находится не в игре, а оставшиеся отправились на перерождение. Причиной нововведения стал спор в расколотой Империи онлайн, где проходит схожий турнир. Там команда «Гальские петухи» на бой с конкурирующей группой вышла не в полном составе, один игрок у них заранее преднамеренно вышел офлайн, чтобы даже в случае поражения команда не считалась выбывшей из турнира. «Гальские петухи» проиграли, вот только их победители не добились желаемого результата. Был подан протест, и петушки забанены в полном составе. Временный бан до завершения турнира новичков. На мой взгляд, справедливо, прокомментировал я эту новость. И даже странно, что такое правило не было введено сразу. «Пыгаапатуой?» – спросил тролль, без устали машущий секирой на краю поляны и уже заготовивший дров для костра на неделю вперед. Из ближайшего шалаша раздался перевод Миранисы Лучезарной, в свете волшебного фонарика над собой изучавшей купленные сегодня в магической лавке свитки, заучивая новые для мага иллюзий заклинания. «Мой отец собирался играть после выхода остальных, так как у него еще 7,5 часов идущего в зачет турнира игрового времени. Но теперь спрашивает, не слишком ли это будет рискованно, ведь если Грым по какой-то причине погибнет, например, повстречав в этом лесу слишком сильное чудовище, вылетит вся наша команда. Мое личное мнение, не стоит так рисковать», — подал голос Черный Вор. Пусть вся команда в полном составе выйдет сразу после ужина. Кстати, пес, когда он... У меня уже желудок сам себя переваривать начал. Я перемешал половником густое кипящее варево, продегустировал похлебку и сообщил, что до готовности еще минут 5-7. А я уже все, обрадовала наконец-то всех Алиса и убрала в инвентарь целую копну сена рядом с собой, а заодно и алхимическое оборудование, зелье интеллекта готово. Плюс 3 к характеристике навсегда. Кому дать? Неплохая книга рецептов досталась Алисе от речной ведьмы. В ней содержались рецепты не только зелья хождения по воде и зелья подводного дыхания, которых Алиса наделала уже с десяток, но и перманентные эликсиры, повышающие базовые характеристики мудрости и интеллект. Каждую характеристику можно было поднять один раз на 3 единицы. А поскольку наша магичка Мирониса лучезарное зелье интеллекта уже пила, на эту новую склянку волшебница не претендовала. «Давай мне, что ли?» – попросил я, поскольку остальные члены команды что-то стеснялись, и одним глотком выпил ужасно кислое и еще теплое варево. Интеллект повышен до 26. Не то, чтобы бойцу ближнего боя так важен был интеллект, но и бесполезной эту характеристику точно нельзя было назвать. Это ведь и возможность дальнейшей прокачки навыка определения предмета, и какой-то, пусть и весьма скромный, шанс отражения вражеской магии, и лучшее понимание окружающего мира, и дополнительные варианты в разговорах с НПС. И тут, словно подействовало только что выпитое зелье, пришло игровое сообщение. Задание «Сердце волчицы» обновлено. Я ознакомился с новым описанием висящего у пса задания и недовольно оскалил зубы. Реури в учебном центре «Стальной короны» в Вульфберге ставила рекорды скорости прокачки и за очередной день обучения подняла аж 25 уровней, поднявшись до 85-го. Пожалуй, стоило прекращать тренировки НПС полуволчицы, поскольку еще день, и справиться со своей старой знакомой по первоначальной локации пес уже не сможет. Я передал половник Алисе, уступая ей место кошевара, порылся в инвентаре и вытащил металлическую коробочку с аксессуарами агента стальной короны, которую пес в свое время отобрал у Мистюри. «Башкир, есть дело, все делаем, как тогда в тюрьме. Держи лист тонкого папируса и пиши аккуратным почерком. Важно. Учащийся центра подготовки стальной короны в Вульфбергере Ури до полудня завтрашнего дня прибыть в поселок Старый Брод на территории Торговой Республики Хаджитов и ждать контакта с агентом для опознания скрывающихся от правосудия лиц и помощи в их задержании. Администрации центра подготовки выдать неофиту Ури все необходимое для дальнего путешествия, а также обеспечить средством быстрого передвижения. Я перечитал написанное вором и довольно кивнул. Затем достал красный сургуч, разогрел над пламенем и поставил оттиск печати агента стальной короны на листе с посланием. Сложил листок вдвое и сжег над костром. Готово. Внимательно наблюдавшим за моими действиями друзьям я коротко объяснил, что именно и зачем делаю. Да, желаю вызволить младшую сестру хорошо знакомой всем им Мистюри из цепких лап инструкторов стальной короны и постараюсь перетянуть НПС-волчицу на нашу сторону. Делать с Риюри что-то нужно, поскольку это задание висит на моем персонаже с самого первого дня в игре. Альтернативой фальшивому сообщению был бы прямой штурм центра подготовки с десятками или даже сотнями высокоуровневых НПС, где шансов на успех у нашей группы не было вообще никаких. Сработает послание или нет, узнаем уже завтра. От меня же ко всем вам будет огромная просьба. Волчицу Риури ни в коем случае не убивать. Если НПС-волчица станет атаковать вас с самыми кровавыми намерениями, и по-другому будет нельзя, позвольте Риури отправить вас на перерождение, но только не отвечайте на ее атаки. И кстати, ужин поспел. Я указал на Алису, только что продегустировавшую варево и оставшуюся довольной. Несите свои тарелки и занимайте места возле костра. Восполняем шкалу сытости и все дружно выходим из игры. Завтра не опаздываем, день будет очень важным. Я снял визор и осмотрелся, не сразу вспомнив, где нахожусь. Ну да, просторный гостевой дом в казачьей станице на берегу Азовского моря, куда перебрался утром, спешно покинув поезд. В середине дня здесь в плотно занавешенной комнате было жарко и душно. В следующий раз нужно будет не выключать кондиционер перед входом в игру. Я подошел к окну и сдвинул штору. Яркий день, на пронзительно синем небе ни облачка. Во дворе прямо за моим окном громадный рыжий петух стоял на самом солнцепеке, приподняв от жары крылья, клевал осыпавшиеся с вишни ягоды и с подозрением смотрел на громадного серого кота, нерешительно крадущегося мимо него к поилке с водой для кур. Я приоткрыл окно, желая проветрить комнату, но снаружи ворвался поток раскаленного воздуха, так что я поспешил снова закрыть створку и включить кондиционер. Урчащий желудок напомнил, что в холодильнике на летней кухне меня дожидается оставленный хозяйкой завтрак, а возможно уже и обед, так что я накинул футболку, перецепив на нее блокиратор метки, сменил брюки на яркие шорты и вышел во двор. В воздухе пахло цветами и морем, а если прислушаться, то можно было услышать и шум недалекого прибоя. Высунувшийся из конуры лохматый хозяйский пес на цепи проводил нового постояльца взглядом, но даже голос подать поленился по такой жаре и продолжил дрыхнуть. По посыпанной песком дорожке я проходил возле турника. Его металлическая перекладина была отполирована до блеска. Похоже, турник тут пользовался популярностью у постояльцев или хозяйских детей. Оглядевшись и убедившись, что за мной никто не наблюдает, я запрыгнул на спортивный снаряд, подтянулся несколько раз, вышел наверх силой, после чего раскачался и сделал солнышко. Неплохо, занятия в спортзале не совсем еще забылись. Вот только соскок у меня совсем не получился, больная нога подломилась, так что я опустился на одно колено, переждал боль и похромал дальше на кухню. А вот и еда. Я выставил на стол салат из свежих овощей и обжаренные кабачки с чесноком. Обнаружил также в холодильнике суп с вермишелью и, что для жителя мегаполиса выглядело совсем уж непривычным, с настоящим куриным мясом, а не с дешевой и малосъедобной соевой имитацией. Не слишком уверенный, что это роскошь для меня, я все же налил суп в тарелку и поставил разогреваться в микроволновку. Вообще-то с мясной продукцией в России все было не настолько плохо, как в Западной Европе или Америке. Там пришедшие к власти в 20-30-е годы нашего столетия фанатики-зоозащитники полностью запретили употребление мяса и уничтожили животноводство. Продажные политики, с потрохами купленные транснациональными агрокорпорациями и производящими искусственный белок фармацевтическими компаниями, пытались продавить такие же законы для всех стран Земли. Вот только вызваны их, мягко говоря, неумными действиями глобальный голод начала 40-х наступил на планете быстрее и привел к самому масштабному экономическому кризису в истории человечества и 1,5 миллиардам смертей. В итоге правительства многих стран все же одумались, да и врачи забили тревогу и убедительно подтвердили, что лишенные мяса дети вырастают больными и значительно отстают в интеллектуальном и физическом развитии. Радикалов-зооактивистов практически везде признали опасными экстремистами. Их лидеров посадили на долгие сроки, а кое-где в африканских странах даже отдали голодной толпе на растерзание. Животноводство в Европе и США начали с большим трудом восстанавливать с нуля, вот только и в России мясная продукция с тех пор стала редкостью и роскошью, поскольку в основном шла на экспорт. После сытного обеда я сходил прогулялся к Азовскому морю, глупо было приехать к побережью и не взглянуть на пляж и морские волны, ради которых туристы сюда и приезжают. Красота. До пляжа действительно оказалось недалеко. Вот только жара стояла такая, что воздух аж дрожал. Да и солнце в середине дня шпарило настолько интенсивно, что мне казалось, будто я на ходу покрываюсь хрустящей корочкой. В итоге быстро прошелся по набережной и вернулся в мини-гостиницу, по дороге накупив себе кремов для загара и от загара, легкую обувь, кепку и всякой мелочевки. Мое внимание по пути также привлек частный медицинский центр, в рекламе которого было сказано, что там, кроме всяческих других услуг, устанавливают кибернетические разъемы. Ультрасовременный затылочный разъем Cybergo-3 можно было поставить за 4500 единиц. Еще пару дней назад я бы посчитал такую сумму неподъемной, но сейчас деньги у меня имелись. Все подготовительные курсы я прошел, медицинские анализы уже сдавал, когда готовился к должности начальника технического отдела, и никаких противопоказаний врачи тогда не выявили. Так может воспользоваться предложением. В раздумьях и с рекламным буклетом клиники я вернулся в гостиницу. Спать совершенно не хотелось. Чем же тогда заняться? Я полистал ленты новостей. Эпидемиологи пугали приходом очередной, 5-й или 6-й уже по счету, пандемии коронавируса, но их предсказания уже мало кого интересовали. Снова полыхал Ближний Восток. Там уже сотню лет евреи и арабы не могли меж собой договориться. Очередной спутник связи был сбит неизвестными, на этот раз в Южной Америке над Чили. Да, старая проблема бесконтрольного распространения лазерного и ракетного оружия, поставившая крест на космических амбициях людей. Выходить в космос человеку стало попросту опасно, поскольку террористов и неадекватов на планете хватало, в том числе на государственном уровне. Ладно, хватит о грустном. Я поискал информацию об интервью Шэдоу Кейна. Да, такие темы нашлись сразу на нескольких источниках. Определенный интерес к интервью с забаненным человеком-ассасином все еще сохранялся, но вот официальной реакции корпорации так и не последовало. Директора РИА предпочли сделать вид, что никакого интервью не было. А раз не было, то и шансов на изменение моей ситуации тоже не было. Впрочем, я уже фактически смирился с тем, что никто мне хранящиеся в банковской ячейке сокровища на блюдечке не принесет, и все придется делать самому. Моей ставкой по-прежнему являлся пес из забытой стаи, и все надежды были только на его успех. Я поискал в материалах небесных клинков информацию о местонахождении храмов Матери Волчицы в регионе Волчьей Пустоши. Псу давно уже полагалось открыть третью звезду Кровавой Луны, да и четвертую вскоре на сотом уровне можно будет получить, а сделать это возможно было лишь в соответствующем храме. Да, храмов и монастырей Матери Волчицы в игре было много. Большинство точек на карте находилось на территориях семи королевств зверолюдей, но не менее 10 храмов я насчитал и на территории торговой республики Хаджитов, на границе которой обосновались сейчас розовые лисята. Ближайшая такая точка находилась в крупном городе Малахитовый развал примерно на полпути к южному побережью. Пожалуй, если ничто непредвиденное розовых лисят завтра не задержит, вполне реально к вечеру будет туда добраться. А вот информации о королеве Велене своенравной Хвайтпанк я не нашел, как и о двух претендентах на трон полуволков от семьи Пасуккун, принце Мраке Острозубе и принце Освальде Хитром Змее, о которых сообщил мне торговец в поселке Рыбьи Ямы. Да и в целом о конфликтах за трон внутри НПС королевств игроки знали крайне мало, поскольку эта внутренняя кухня неумирающих мало касалась и редко когда вылезала наружу. Не заходя напрямую в игру, можно было также запустить поисковик по созданным игроками торговым контрактам, и я поискал предметы из сета короля призрачных гулей, два из пяти предметов которого у пса из забытой стаи имелись. Нашлись снова перчатки, что меня мало интересовало, а также сапоги. Вот только сапоги некий игрок Крылан Дронт, презревший смерть, поставил на аукцион на целую неделю с начальной ставкой 200 золотых и шагом торговли в 25 монет. Из недельного срока прошло только 2 дня, ни одной ставки сделано пока не было, как не было и возможности выкупа предмета за какую-то устраивающую продавца цену без необходимости ждать еще целых 5 дней. Так что снова мимо. Я снял визор. Половина третьего дня. Ложиться отсыпаться перед новой игровой сессией было еще рановато. Сидеть же и от скуки плевать в потолок тоже не хотелось, как и в целом оставаться в помещении по такой хорошей погоде. Сходил бы на пляж, вот только там, несмотря на жару, было достаточно многолюдно. Кто-нибудь с визором мог увидеть меня без блокиратора метки, и тогда получает целую пачку новых проблем. Впрочем, я вспомнил, как хозяйка гостиницы говорила про небольшой бассейн на крыше. Чем не выход? Перекинув полотенце через плечо, я по лестнице направился наверх. Вот второй этаж, далее выход на крышу здания. Я толкнул дверь и остановился как вкопанный, несколько шокированный увиденным. Бассейн тут действительно присутствовал, совсем крохотный, всего 5 на 7 метров, с чистой прозрачной водой. Имелись рядом и шезлонги, и зонтики от солнца. Вот только на одном из шезлонгов лежала и загорала молодая девушка, из всей одежды на которой имелся только прозрачно-голубой визор на лице. Короткие волосы металлическо-серебристого цвета, ровная загорелая до бронзового состояния кожа без светлых пятен на обычных местах одежды, длинные ножки, очень даже симпатичная фигурка с точеными грудями. Таисия Борисевич, социальный рейтинг А3, возраст не скажу, как и дату рождения. Принимайте такой, какая я есть, гражданка Беларуси, начинающая художница, спортсменка, экстремалка и просто красавица. Примеры моих работ, тут ссылка на личный сайт. Не знаю, зачем моя соседка скрыла в настройках возраст, поскольку ей едва ли было больше 23-25, а стесняться столь молодого возраста обычно не принято. Не знаю, почему она загорала без одежды, причем, судя по всему, далеко не в первый раз, и не заперла при этом выходящую на крышу дверь. Может, она была и не против общения, но я в принципе не ожидал тут никого встретить, а уж тем более в столь непривычном виде, да еще и с визором, при наличии которого у постороннего я сам не мог скинуть футболку и искупаться в бассейне или лечь загорать. Пожалуй, лучшим для меня исходом было по-быстрому убраться. Вот только тихо уйти не получилось, меня сразу же заметили. Девушка приподнялась на лежанке и повернула в мою сторону голову. «Эй, простите за вторжение», я развернулся, собираясь удалиться, но насмешливый девичий голос остановил меня. «И куда же ты, Петр? Неужели я такая страшная? У тебя в профиле сказано, что ты в активном поиске. Считай, что твой поиск успешно окончен, и ты меня нашел. Присаживайся, поболтаем. Нам еще месяц в этой гостинице вместе жить. Нужно же соседям познакомиться». Глава 25. Новая соседка. Уходить в такой ситуации было слишком подозрительным, так что я остался у бассейна, и мы с Таисией разговорились. Общаться на абстрактные темы с обнаженной девушкой было непривычно, особенно поначалу, но я справился. В общем-то, абсолютно адекватной оказалась моя соседка со второго этажа при ближайшем знакомстве. Веселой, жизнерадостной, общительной и весьма начитанной. Она с легкостью цитировала европейских философов, в том числе на их родном немецком или французском языке, в совершенстве знала английский и латынь, а в данный момент учила китайский язык. Причем в данный момент стоило понимать вообще буквально, мое появление возле бассейна прервало интерактивный урок, который Таисия проходила с визором на лице. Свой необычный, так сказать, наряд девушка объяснила активным участием в белорусском движении натуризма, пропагандирующим близость человека с природой. В отличие от эксгибиционизма, основанном на подчеркнутом выпячивании наготы и получении от этого сексуального возбуждения, идеи натуризма не были завязаны на эротике, а основывались на гармонии с природой и красоте человеческого тела. По словам девушки, белорусскому движению натуризма было уже более 70 лет, и слеты проходили регулярно на закрытых от посторонних глаз турбазах или вдали от деревень на берегах реки Березины. Естественно, в остальное время далеко не всегда и не везде Таисия ходила без одежды, и то, что она предстала предо мной в таком виде, было своего рода знаком доверия со стороны девушки. «Увидела у тебя на лице визор, Петр, и узнала от хозяйки гостиницы, что ты из российской столицы, и посчитала, что ты отреагируешь адекватно без истерики и попыток распускать лапы. Местные совсем не такие, они старомодные и зашоренные. Вздумай я пройтись тут по казачьей станице голышом, на меня бы показывали пальцем и прохода не давали, а то и сожгли бы на костре как ведьму». Поправил я Таисию. «Насколько знаю, кубанские казаки женщин никогда не сжигали, это печальная специфика средневековой инквизиции. Максимум, выпороли бы тебя нагайками и прогнали из поселка». «Да, ну все равно приятного в этом ничего нет», рассмеялась загорелая девушка с серебристыми волосами. Дальше пошли расспросы про меня самого, и вот тут отделаться общими фразами про приехавшего на курорт программиста-фрилансера не удалось. Таисия оказалась неплохо осведомлена о современных наработках в области нейросетей, о чем я было заикнулся, и даже сама активно использовала подобные инструменты в своей работе художницы, так что пришлось мне напрячь мозги и как-то выкручиваться. К счастью, совсем уже профаном в этой области я тоже не был, так что сумел более-менее объяснить, чем занят в большой группе коллег со всего земного шара, и почему не стоит меня дергать с полуночи часов до 10 утра. «Петр, с тобой приятно, конечно, общаться, но ты сейчас совсем сгоришь на солнце с непривычки», указала девушка на мою покрасневшую кожу на шее и на руках. «Так что очень рекомендую тебе уйти в номер и там качественно намазаться кремами от ожогов, пока ты не слег с высокой температурой. Давай встретимся вечером после 8, когда уже начнет темнеть. Хорошо, приходи тогда в 8:30 в мою студию, я покажу тебе свои работы. А потом, если у тебя появится такое желание, сходим вместе к морю. Там к ночи вообще никого на диком пляже не остается, так что можно спокойно купаться голышом». Я отпустил шутку про то, что Таисия пытается затянуть меня в свою секту натуризма, но в общем-то нисколько не возражал против предложенной программы. Тем более, что и сам чувствовал, как нещадно горит на солнце моя кожа, а искупаться и охладиться по понятным причинам не мог. Проснулся я по поставленному на 8 вечера будильнику. Сходил во двор на летнюю кухню и быстро перекусил оставленным для меня в холодильнике ужином, постоянно поглядывая на часы и боясь опоздать к назначенному Таисии сроку. Что ни говори, а соседка со второго этажа меня заинтересовала. Симпатичная, раскрепощенная, весьма образованная и крайне необычная. И она, очень на то похоже, изучала меня, провоцируя не только отсутствием одежды, но также проскальзывающими иногда в разговоре двусмысленными фразами, и внимательно наблюдая за моей реакцией. Скорее всего, если бы я поддался на провокации, начал бы делать непристойные намеки или попытался бы распускать руки, о доверии бы речи больше не шло. А потому я нарочно во время беседы на крыше не делал никаких попыток к сближению и старательно обходил все расставляемые Таисией словесные ловушки, опасаясь своей прямотой и напористостью испугать доверившуюся мне девушку. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. 8:30. Я вежливо постучал в дверь номера Таиси, так и не дождавшись никакого ответа, снова постучал, а затем провернул ручку оказавшейся незапертой двери и вошел. Просторный номер, такое же расположение комнат, как и на первом этаже. Вот только здесь все пространство большого зала было заставлено стойками с готовыми и находящимися на различных стадиях написания акварелью картинами, но больше карандашными набросками. Везде на стенах тоже были развешаны холсты и наброски на бумаге. На большинстве картин я видел море, кипарисы и уже знакомую мне набережную, причем неизменно там присутствовала молодая русоволосая женщина в длинном светлом платье и широкой шляпе. На некоторых карандашных набросках эта же женщина была изображена вообще без одежды, причем иногда в весьма эротических позах, но в готовые картины такой сюжет не пошел. Таисию я обнаружил в соседней комнате, стоящей с кистью в руках у мольберта возле раскрытого настежь окна. Моя соседка рисовала ночной пейзаж. Снова девушка была обнаженной, но на этот раз без визора на лице, зато с огромными наушниками на голове, то ли слушала музыку, то ли просто надела, чтобы стрекотание ночных сверчков не отвлекало от работы. Также я обратил внимание на дорогущий широкоформатный моноблок на рабочем столе, беспроводную клавиатуру к нему, стилус для сенсорного экрана и валяющийся на кресле графический планшет. Видимо, заметив краем глаза движение, Таисия резко развернулась с выражением испуга на лице, но моментально узнала меня и непроизвольно взглянула на большие часы на стене. Уже, что-то я совсем заработалась. Почему акварель? Удивился я такому странному выбору художницы. Картины маслом же стоят в разы дороже. Разбираешься в живописи, Петр, или после разговора со мной посмотрел в сети информацию? Я лишь загадочно улыбнулся в ответ. В живописи я разбирался достаточно слабо, да и не смотрел ничего днем, но то, что картины акварелью мало ценятся, а потому художники предпочитают использовать масляные краски, считал общеизвестным фактом. «Это не готовые арт-объекты», — объяснила Таисия, вытирая руки от краски мокрой губкой. «По-настоящему они раскроются и оживут после компьютерной обработки. Ты разве не смотрел мой сайт? Я специализируюсь на живых картинах, таких, где ветер качает деревья, волны бьются о волнорез, над морем кружат чайки, а по набережной ходят счастливые люди. Поэтому и акварель, работать ею намного быстрее и дешевле. Маслом я тоже пишу, но это прошлый век, современное же искусство ушло от статичных картин далеко вперед». Я вернулся в зал и молча походил меж набросков и картин, уже более подробно рассматривая их. Наконец не выдержал и спросил, указав на девушку в старомодном платье меж кипарисов: «Это ведь ты? Лица ни на одной картине не видно, да и волосы длинные светло-русые, но уж очень на тебя похоже». «Возможно», — уклончиво ответила Таисия, «поскольку я перевел внимание на соседний набросок, где та же самая девушка, вот только уже полностью обнаженная, очень соблазнительно выгибалась на фоне лунной дорожки на воде, и тут же предложила подарить заинтересовавшую меня предыдущую картину в обмен на то, что на следующей она нарисует уже меня. Это мне стоять весь день тут в студии позировать», — проговорил я с унынием в голосе, поскольку подобная перспектива не очень-то меня вдохновляла, хотя и отказываться от подарка симпатичной художницы было бы крайне невежливым с моей стороны. «Зачем?» – удивилась художница. «Я тебя уже сфотографировала на визор в разных ракурсах. Осталось обработать снимки компьютерной программы и добавить твою фигуру на готовый пейзаж. Мне стоило больших трудов сохранить вежливую улыбку на лице. Я вообще-то в розыске и с фальшивой личностью, за мою голову назначена солидная награда, и за мной гоняются опасные убийцы, а потому новость о снятых без моего ведома фотоснимках выглядела весьма и весьма тревожной. Потребовать от Таисии удалить все снимки, но не станет ли от этого только хуже? Ведь тогда соседка будет меня в чем-то подозревать, начнет копаться в моем прошлом и искать информацию о столь странном соседе. И хоть я постарался изменить внешность, отрастил небольшую бородку и усики, осветлил волосы и изменил прическу, найти оригинальную личность для столь умной и хорошо разбирающейся в компьютерных технологиях девушки не составит большого труда. «Хорошо, Таисия, договорились, Такой вариант показался мне более спокойным. И какие наши дальнейшие планы на сегодня? На пляж? Да, на дикий пляж. Только оба пойдем без визоров. Их светящиеся в темноте экраны привлекут к нам ненужное внимание. Согласен, вариант оставить визоры в гостинице меня более чем устраивал, поскольку решал главную проблему – возможность раскрытия Таисии моей фальшивой личности. Конечно же, я согласился. Тогда дай мне 10 минут переодеться. Подожди во дворе. Я не удержался и съязвил, что переодеться в случае моей новой знакомой значило скорее одеться, но все же оставил девушку готовиться, покинул номер и направился по лестнице вниз. Соседку пришлось подождать. Я был без визора, а потому времени перед глазами не видел, но не 10 минут прошло по ощущениям, а как минимум 30. Но хоть за это время познакомился с хозяйским псом, которого к ночи спускали с цепи. Умнейшая оказалась зверюга. Один раз утром ему хозяева показали, что я свой, и этот лохматый волкодав относился ко мне дружелюбно и даже приносил из конуры свои игрушки хвастаться. Основательно погрызенное резиновое кольцо и бережно хранимого обслюнявленного медвежонка. Таисия появилась в розовом очень коротком платьице, едва закрывающем ягодицы девушки, и сверкающих на каждом шаге босоножках. На плече моей соседки была большая пляжная сумка. «Нам туда», — указала она на ведущую к задней калитке дорожку, и не успели мы пройти даже 20 шагов, как спросила. «А с ногой что, почему хромаешь?» Повредил, когда с турника спрыгивал. «Черт, не думал, что моя хромота настолько заметна». Еще одним поводом для раздражения было то, что днем за мной, оказывается, наблюдали, когда я неудачно сверзился с турника. Я обернулся и увидел, что окна студии художницы выходят как раз во двор. Словно угадав мои мысли, Таисия подтвердила. «Да, увидела случайно, как ты на турнике занимался. Сама я тоже с 5 лет ходила на спортивную гимнастику. Девушка передала мне пляжную сумку, скинула босоножки и ловко подпрыгнула, повиснув на перекладине. Прокрутилась несколько раз, затем вертикально постояла на руках, развела ноги в шпагат. Я невольно замер, но все оказалось цивильно. В поход к морю сторонница идеи натуризма все же надела нижнее белье, еще раз сделала оборот и ловко соскочила на землю. Ну как, эффектно, у моей новой знакомой определенно имелись и талант, и природные данные, именно это я и признал. И даже сказал, что на месте судей поставил бы 10 баллов, чем заслужил благодарную и многообещающую улыбку моей соседки. Я участвовала в детских соревнованиях и даже занимала какие-то призовые места, но, к сожалению, международный женский спорт закончился, во всех крупных соревнованиях вот уже 1/4 века побеждают лишь считающие себя женщинами. Так что родители перевели меня в художественную школу, и я об этом нисколько не жалею. Болтая о разном, мы покинули двор, прошли через неосвещенный парк и вышли к ночному морю. На диком пляже действительно не было никого, так что моя знакомая расстелила на песок большое покрывало и, нисколько не стесняясь моего присутствия, разделась догола. Поколебавшись несколько секунд, я последовал ее примеру, уловил скользнувший по моему телу заинтересованный взгляд, на секунду задержавшийся чуть ниже пояса, но спросила Таисия о другом, указав на широкий медицинский пластырь у меня на правом предплечье. Порезался стеклом, привычно отмахнулся я, поскольку рана нисколько не мешала, и я даже периодически забывал об опасном инциденте со стрелявшим в меня снайпером. Ну тогда купаться. Таисия подала пример, побежав в воду и волны, поплыли на перегонки до вот того дальнего светящегося буйка. Плавал я лучше моей соседки, и даже со своей больной правой ногой легко обогнал девушку, хотя и Таисия тоже чувствовала себя в морской воде уверенно. Мы провели среди волн не менее получаса, а потом долго лежали рядом на покрывале, расстеленном поверх нагретого за долгий солнечный день песка. Болтали о разном, но в целом о всяких пустяках. «Ты интересный, Петр», неожиданно сменила тему и посерьезнела Таисия, «но меня не отпускает чувство, что ты меня почему-то боишься и все время ждешь с моей стороны какой-то подлости. Ты постоянно напряженный, даже сейчас, когда кроме меня никого рядом нет. Напоминаешь мне взъерошенного щенка, нет, скорее волчонка или даже молодого волка, которого люди когда-то обидели в детстве, а потому от всех людей он ждет лишь неприятности и боли. Скажешь тоже», попытался отшутиться я, мысленно про себя же думая, что художница очень тонко уловила суть. Пес, волк, обиженный на весь мир. Неужели и в реальном мире я становлюсь похожим на своего аватара из виртуальной игры? Нет, правда. продолжила настаивать моя соседка. «Я вроде не похожа на тех особей, что на курорте клеится к мужикам и живут за их счет. Ни грабительница, ни клофелинщица. Тогда в чем дело? Тебя смущает мой внешний вид? Сначала было действительно странно находиться рядом с обнаженной девушкой и не думать о ее наготе, но я достаточно быстро научился отгонять посторонние мысли. Ну совсем-то уж отгонять не надо», — весело рассмеялась Таисия, присела на расстеленном покрывале и достала из пляжной сумки две банки джин-тоника, одну сразу протянув мне. «Держи для храбрости. Я, конечно, ценю, что ты истинный джентльмен и не распускаешь при каждом случае лапы. Вот только и полностью игнорировать меня не нужно. Натуризм не значит холодности и отсутствие чувств. Для кого я тут стараюсь? Похоже, сработала выбранная мной тактика: тише едешь, дальше будешь». Я тоже присел, отхлебнул из банки шипучего горьковатого коктейля и, решившись, обнял и поцеловал Таисию прямо в губы. Моя соседка-художница нисколько не возражала, а потом и вовсе предложила: «Мы оба вроде как уже обсохли и отогрелись. Давай тогда снова сплаваем на перегонки к буйку. Вот только на этот раз спорим на желание. На любое, даже эротическое желание», — особо выделила интонацией это слово Таисия и, не став дожидаться моего согласия или отказа на такой спор, вскочила и побежала к морю. Великолепным получился вечер. Все преграды между нами рухнули, стеснительность была забыта, и мы с Таисией наслаждались жизнью. Плавали и занимались любовью, пили коктейли и пиво, и так снова, и снова по кругу. Я бы даже остался тут на берегу еще подольше, но в какой-то момент моя знакомая отстранилась и указала на далекую башню со светящимся циферблатом у основного пляжа. «Без 15 минут полночь. Петр, ты вроде говорил, что у тебя важная работа в 12 ночи, которую нельзя откладывать». «Да, все верно». Расстояние до башни было очень далеким, и сам я точного времени отсюда не видел, однако поверил более зоркой Таисии и принялся быстро одеваться. Через 15 минут зашел в небесные клинки в прекрасном расположении духа, настроенный порвать сегодня всех врагов и конкурентов, и нос к носу столкнулся с огромным завернутым в звериные шкуры полуэгром, кажется, решившим улечься в том самом шалаше, где пес вечером выходил из игры. Причем этого эгра я моментально узнал. Брут Костолом, один из двух братьев-близнецов четверки пальцев банды неупокоенного Ли. Сотый, мать его, уровень. Душитель с крайне сильными лапищами, которыми этот кровавый маньяк с легкостью ломал жертвам шейные позвонки. А самое плохое, если судить по резко оборвавшемуся испуганному вскрику Миранисы, лучезарные потемневшие иконки ее персонажа, а также черепам на месте портретов Башкира и Алисы, столь серьезный противник сюда в лесной лагерь пришел не один. Глава 26. Минус два пальца. Среагировал я быстрее маньяка-душителя, и лапы великана с громким хлопком сомкнулись на пустом месте там, где еще полсекунды назад находилась шея пса. Я же успел присесть и быстрым перемещением прошмыгнул меж широко расставленных ног полуэгра, выбираясь из тесного шалаша, в котором преимущество однозначно было на стороне более крупного и сильного противника, на свободное пространство. Тут работали уже козыри пса: скорость и ловкость, а значит, именно мой персонаж мог диктовать условия боя. Я едва не сбил с ног какого-то тощего эльфа-драу с луком в руках, похоже, собравшегося лутать насквозь пронзенное двумя стрелами тело Миранисы Лучезарной, и совершил с ним то, что огр-душитель полторы секунды назад собирался сделать со мной, с хрустом свернул хлипкую шею. Минус первый из врагов. Получено 92 000 очков опыта. А неплохо опыта насыпали. Значит, вовсе не какого-то слабоуровневого замухрышку я только что прикончил. Еще один темный эльф, на этот раз какой-то маг, судя по облачению и посоху в руках, стоял ко мне спиной и наблюдал за напряженной борьбой тролля Грыма с еще одним из братьев-агров, мыгром, выдавливающим глаза. Мой быстро регенерирующий друг уступал противнику сразу на 30 уровней и шансов на победу изначально не имел, однако боролся за свою жизнь отчаянно, со звериным рычанием впившись полуэгру в горло и пытаясь зубами вырвать противнику кадык. Получено 92 000 очков опыта. Получен 94 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. Да, я не стал мудрить и изобретать что-то сложное, а по-быстрому перерезал когтями шею вражескому магу, пока тот не привлек ко мне внимание остальных подельников, которых, кроме двух огромных полуэгров из числа четверки пальцев, я насчитал еще двоих: серополосатого хаджита-вора с легким арбалетом в лапах, а также миниатюрную зверодевушку-кролика в облачении шаманки с перьями и засушенными головами мелких птиц на черной накидке, готовящую ранний завтрак на костре там, где мы вчера ужинали. Навык бег повышен до 44 уровня. С шаманкой-поварихой я поступил, возможно, излишне жестоко, метнулся к ней быстрым перемещением, схватил ее легкое тельце и с головой погрузил в кипящее варево котла, и даже успел накрыть котел металлической крышкой и придавить тяжелым поленом к тому моменту, когда самый первый мой противник Брутко столом наконец-то заревел, привлекая внимание остальных членов банды и сообщая подельникам о появлении в лесном лагере еще одного нарушителя. Нужно действовать еще быстрее. Полосатый, словно матрац, хаджит-арбалетчик в растерянности развернулся и встретился взглядом с несущимся на него псом. Я увидел в расширившихся зрачках противника ужас и осознание неминуемой смерти. Бандит не зря испугался, уже через мгновение я перехватил запястье стрелкой и приставил его же собственное оружие к нижней челюсти хозяина. Выстрел снизу вверх арбалетным болтом прошил череп растерявшегося и совершенно не сопротивляющегося хаджита насквозь, сорвав с головы металлический шлем-горшок и обильно забрызгав меня кровью и мозгами. Навык запугивания повышен до 13 уровня. Получено 84 000 очков опыта. «Абы-гы-гы-гы», — прохрипел последний еще остающийся в живых мой союзник, которого более крупный и мускулистый полуага сумел таки оторвать от своего прокушенного горла и сейчас давил всей тяжестью, прогибая через спину назад к земле. Похоже, этим своим хрипом Грым просил срочной помощи. «Да, положение моего друга было отчаянным. Гораздо более сильный мыгр, выдавливающий глаза, ухватил Грыма обеими лапищами за голову и неумолимо гнул назад, видимо собираясь сломать троллю позвоночник или, в полном соответствии со своим зловещим прозвищем, ослепить и искалечить. Нужно было срочно помогать союзнику. Быстрое перемещение. Я нанес пинок ногой в самое болезненное для всех мужчин место, чтобы мыгру, выдавливающему глаза, стало резко не до моего друга, а затем добавил еще несколько ударов поочередно обеими лапами для усиления эффекта. Из разорванных на самом причинном месте штанов полуагра обильно захлестала кровь, оглушительный рев великана прокатился по утреннему лесу. Еще немного, и я бы вообще кастрировал этого разбойника, благо его свисающие причиндалы были хорошо видны в прорехах одежды. Не получилось, к сожалению, пришлось уходить от удара сверху пудового кулака и разрывать дистанцию, но зато вниманием бандита я завладел безраздельно, мой друг был полуагром откинут и сразу забыт. Сзади, пес. Предупреждение от Виги пришло весьма своевременно, и двойным прыжком с дополнительным сальто назад я ушел вертикально вверх. Навык когти повышен до 60 уровня. Навык уклонения повышен до 35 уровня. Навык акробатика повышен до 10 уровня. Это на помощь вопящему от боли брату пришел разъяренный Брутко столом, едва не поймав меня в свои железные объятия. А во, этот могучий полуагр-душитель, оказывается, способен был передвигаться очень быстро. Неприятное открытие, и эту новую информацию следовало учитывать. Я опустился на землю в 15 шагах от двух великанов, действительно внешне схожих меж собой, в любую секунду готовый уклониться или отпрыгнуть. Спасибо, Виги. Но давай-ка я все же сменю тебя на Вию с ее боевыми бонусами, поскольку битва с близнецами ожидается сложной. Наконец-то можно было слегка перевести дух после столь стремительного старта игровой сессии и уже более вдумчиво рассмотреть врага. Брутко столом. Отряд 4 пальца. Варвар 100 уровня. Умения. Неутомимость. Быстрое перемещение. Железная кожа. Усиление урона. Усиление урона 2. Усиление урона 3. Рукопашный бой. Примитивное оружие. Сопротивление к холоду. Мыгр, выдавливающий глаза. Отряд 4 пальца. Монах 99 го уровня. Умения. Неутомимость. Железная кожа. Рукопашный бой. Эксперт рукопашного боя. Усиление урона. Усиление урона 2. Комбо-связки. До 6 ударов. Сопротивление. Весьма схожими оказались два брата полуагра, причем не только внешне, но по экипировке, а также своим навыкам и уровнями. Оба не носили никакой брони и одеты были лишь в свободные брюки с кожаными поясами, да накидки из звериных шкур поверх сильных мускулистых тел. Оба предпочитали использовать голые руки, хотя у Брута за спиной на ремне и крепилась большая корявая дубина. Оба специализировались в нападении, и в этом были весьма сильны, а вот с защитой у близнецов было несколько хуже. Небольшие отличия имелись лишь в деталях. Так, Брут обладал способностью к быстрому перемещению, а его брат Мыгр мог наградить тебя целой комбо-связкой ударов пудовыми кулаками. Абаа, задал мне какой-то вопрос уже немного оклемавшийся и доставший свою острую секиру Грым, возможно, интересовался нашими дальнейшими действиями. В размен ударами не лезем, для нас это верная смерть, держим дистанцию, кайтим уклоняемся, постоянно перемещаемся, ну и контратакуем при каждом удобном случае. В общем, как всегда, получено 88500 очков опыта. Выскочившее системное сообщение на секунду сбило меня с толку, но я сообразил, что это, похоже, окончательно сварилась девушка-кролик. Бара, не удовлетворился моим ответом тролль ли опять что-то уточнил. Понять бы еще что именно. Во всяком случае, я добавил союзнику указаний. Мыгр раненый истекает кровью. Этот противник ослабленный не столь подвижен, так что именно Мыгр — наша приоритетная цель. Однако не лезем на рожон и особо не рискуем, по возможности даже тянем время. Через 14 минут нас станет на троих больше, появится магия, благословление и усиление, и тогда справиться с бандитами будет гораздо легче. Я всячески демонстрировал спокойствие и уверенность, хотя на душе у меня сейчас скреблись кошки. Два опаснейших врага, 100 и 99 уровень, против 94 и 69 уровней, ну такой себе расклад. К тому же, по крайней мере один из этих великанов являлся вовсе не медлительным еле-еле ворочающимся увольнем, завалить которого было лишь вопросом времени и количества у него хитпоинтов, а обладал способностью к быстрым рывкам. Да, да, вот именно к таким. Навык уклонения повышен до 36 уровня. Я поднырнул под широко расставленные лапищи Брута Костолома, когда он внезапно побежал на пса, и таким образом избежал поимки, и даже успел в ответ разок резануть когтями по ребрам полуагру, хотя урона что-то не заметил. Великан недовольно сплюнул и, похоже, не уповая больше на свои кулаки и пустые ладони, снял таки с ремня за спиной свою тяжелую кривую дубину. С одной стороны, я порадовался, от громоздкого и инертного двуручного оружия намного легче уклоняться. С другой же, насторожился, поскольку от узловатой черной дубины веяло сильной магией. Я всмотрелся и, даже сам удивился, но сумел считать полную информацию о предмете. Весомый аргумент – двуручная дубина, класс крайне редкий. Навык дипломатия плюс 18, навык торговля плюс 7, масса 180 кг, наносимый урон 361 800 единиц, 30% шанс оглушения при попадании, 15% шанс дробления костей, 11% шанс обезоруживания цели, 28% шанс лишить щита, 6% шанс мгновенной смерти, двойной урон против бронированных противников в латных доспехах, штраф 7% к скорости ударов, штраф 8% к шансу попадания. Внимание! Данный предмет предназначен для игрока уровня 95+. Мда, такой дубиной враг будет бить редко, но зато ультимативно. Один раз зазеваешься и попадешь под удар, и генерируй себе нового персонажа, поскольку возрождение играющему на хардкоре псу не светило. Видимо, какие-то сомнения или даже страх отразились на морде пса, поскольку Брут Костолом неожиданно решил заговорить со мной. Так ты и есть тот палач, который, додрожив в коленках, напугал вчера Мау, не имеющую сердца, и сорвал захват лесного форта. Спору нет, кое-что ты можешь. Великан указал своей страшной дубиной на мертвые тела на поляне, но хлипковат ты что-то для того ужаса, про который заплетающимся от страха языком рассказывала Мау. Я ничего не ответил, а между тем и второй великан с окровавленными разорванными брюками встал плечом к плечу рядом с братом. Мыгр уже оклемался после моей атаки и был настроен весьма решительно. Брут, а ведь ли оказался прав, усмехнулся этот великан, разминая кисти перед сражением. Они разговорили таки пленника и нашли наш лесной лагерь, а я уж было утром подумал, что наш главарь со страху спятил и начал на воду дуть. Послал нас ни свет ни заря разведать обстановку в старом лагере, а оно вот как оказалось. А чего это неупокоенный ли с вами не пошел, поинтересовался я, желая разговором еще немного потянуть время. Двое братьев-великанов переглянулись, и на их лицах появились одинаковые кривые усмешки. Чтобы ли куда-то сам пошел, рассмеялся Брут Костолом, да никогда в жизни. Как ему в бою количество пальцев на правой лапе сократили, так наш главарь не лезет больше на рожон, всегда отсиживается в безопасности и дрожит за свою шкуру. Мыгр, выдавливающий глаза недовольным тоном, дополнил ответ брата. Ага, все нам приходится делать, а главарь только командует. Вот и сейчас наверняка, Как только Фрия до него добежит и сообщит о засаде, так ли сразу же свалит к своим дружкам-пиратам на острова, или в вольные города за Белой рекой, отсидится там месяц-другой, пока все не уляжется, наберет по кабакам новых головорезов и вернется, а нам тут за него отдуваться. Фрия, Фрия, что еще за Фрия? Неужели речь шла о шаманке-кролике? Видимо, в банде эта миниатюрная девушка была не только лекарем и кухаркой, но выполняла еще и роль шустрого гонца. Не спуская глаз с опасных братьев, я отступил на 5 шагов и сильным пинком опрокинул большой котел, выплеснув его содержимое на землю. «Фрия никого уже не предупредит», — объявил я, указывая на вполне узнаваемые очертания и шаманскую накидку в густом вареве. «Овощное рагу с кроликом готово. Навык запугивания повышен до 14 уровня. Навык запугивания повышен до 15 уровня». Огромный и страшный брут неожиданно позеленел, изо всех сил борясь с рвотными позывами, а его брат так и вовсе согнулся пополам, выплескивая на траву содержимое своего желудка. Ему было сейчас откровенно не до меня с Грымом. Самое время для атаки. Я метнулся вперед, на ходу доставая двуручный меч и обрушивая его на столь удобно подставленную шею мыгра, выдавливающего глаза. И удар я нанес вроде правильный, и замах вышел достаточным. Вот только смертоносное оружие почему-то не отсекло голову врага, да еще и намертво застряло в шейных позвонках полуэгра. «Грым, помогай!» – закричал я, дергая изо всех сил и пытаясь освободить клинок, но тут же отменил приказ. «Нет, стой! Осторожно, сзади!» Тролль резко остановился и с удивительным проворством для столь крупного создания ушел перекатом в сторону, сумев таки избежать удара страшного весомого аргумента. А дальше? Навык двуручное оружие повышен до 27 уровня. Получено 669 000 очков опыта. Получен 95 уровень персонажа. Получено 6 свободных очков характеристик. Доступен новый навык. Рядом со мной сидел на корточках и хлопал глазами недоумевающий тролль, разом получивший 3 уровня. Но в еще большей растерянности находился брут костолом, только что своей жуткой дубиной размозживший череп своему родному брату. «Как так, братишка? Что я наделал?» — произнес заплетающимся языком полуэгр, после чего жуткий крик отчаяния прокатился по утреннему лесу, вспугнув с веток множество птиц. Душитель выронил из лап тяжеленную дубину и упал на колени, закрыв лицо ладонями и рыдая в голос. Мы с Грымом переглянулись, уж больно подходящим был момент прикончить опасного преступника. Но тролль отрицательно помотал головой, не желая атаковать бандита, в отчаянии сейчас рвущего на своей голове и без того немногочисленные волосы. «Ладно, я не настаивал», и вместо оружия достал из инвентаря веревку. Брут костолом нисколько не сопротивлялся, когда тролль заломил ему руки за спину и связывал запястья. Я быстро обыскал сдавшегося противника и даже не особо удивился, когда обнаружил в напоясной сумке душителя, кроме всякой мелочевки, 2 зелья подводного дыхания. Такие же зелья выпали в луты из мыгра, выдавливающего глаза. «Расскажешь нам о логове неупокоенного ли?» — спросил я колено преклоненного великана, демонстрируя ему найденные фиалы, когда взор бандита наконец-то стал более-менее осмысленным. «Этого труса, которого твой брат презирал, нужно покарать. Если поможешь, мы не станем тебя убивать, а отведем в острог дом лесоруба и сдадим на руки начальнику гарнизона, чтобы он решил твою судьбу. Мне и так не жить», — совершенно безжизненным голосом произнес убитый горем полуэгр. «Я много за собой оставил крови, так что меня отдадут палачам, но мне уже все равно. Без брата не желаю жить, так что выслушай меня, палач, и делай свое кровавое дело прямо здесь». «Ну вот и все». Я вытер траву окровавленный меч. Последнего из 4 пальцев не стало. Его отрубленную голову, как и голову мыгра, выдавливающего глаза, я положил в мешок. Про сваренную заживо шаманку нашим девчонкам ни слова. Предупредил я тролля, и тот понимающе кивнул, соглашаясь. Крови и так хватало, и не стоило еще сильнее шокировать впечатлительных девушек, особенно малолетнюю Алису, которую родители и без того с большим сопротивлением пускали в эту жестокую онлайн-игру. 96 уровень. Все 9 свободных очков характеристик я снова, как и вчера вечером, вложил в ловкость. Противники пошли гораздо более живучие, а урон когтями напрямую зависел от этой характеристики. 129 в ловкости, уже более-менее, и если сильно повезет, пес даже без крита когтями мог нанести до 2000 единиц урона одним единственным удачным ударом. Понятно, что в реальном бою дамаг будет намного меньше из-за брони и резистов цели, да и редко когда генератор случайных чисел выкидывает максимум, но все равно с атакой у пса из забытой стаи было все хорошо, в отличие от защиты. 1600 очков здоровья и практически полное отсутствие сопротивления к различным видам дамага однозначно расстраивали. Появившимся в игре где-то вдалеке на точке возрождения Алисе, Башкиру и Миранисе я рекомендовал двигаться сразу в Острог, и там уже всем нам встретиться, нечего было показывать друзьям залитой кровью разбойничий лагерь и обезглавленные тела. Свободное очко навыка по привычке собирался вложить в усиление урона для когтей, благо полученный в бою 60-й уровень навыка позволял добавить еще одно усиление, но рука зависла над соответствующей строчкой в таблице характеристик, так и не подтвердив выбор. И я резко изменил решение, взяв к показавшему себя на удивление полезным навыку запугивания еще и ауру подавления. Очень уж мне понравилась способность главы отделения ордена ассасинов вызнавать правду у перепуганных жителей. Правдивые ответы псу могли понадобиться в его поисках королевы полуволков Велены своенравной и двух претендентов на трон над семьей Пасук-кун, так что подобное вложение я посчитал оправданным. Кстати, у пса уже подходящий уровень 95+. Я открыл инвентарь и экипировался в перчатки и брюки короля призрачных гули. Сразу же на экране возле иконок комбатак появились две новые пиктограммы. Некромантия и вуаль тьмы. А в подробных характеристиках персонажа можно было заметить не только серьезное усиление защиты от режущего урона и появление 50% резиста к магии смерти, но и 5% шанс парализации цели при каждой атаке. Круто. Вот если бы еще и третий предмет этого комплекта найти. Не особо надеясь на успех, я все же открыл контракты игроков и вбил в поиск предметы сета короля призрачных гули. И чуть не задохнулся от волнения, когда кроме уже знакомого идущего аукциона на сапоги, в котором по-прежнему не было сделано ни одной ставки, увидел шлем короля призрачных гули. Легкий шлем короля призрачных гули, класс крайне редкий, комплектный, класс с брони 155, 25% защита от режущего и дробящего урона, 10% защита от магии смерти, 2 слота под руны усиления, навык некромантия плюс 6, ночное зрение, сокрытие характеристик владельца. Внимание! Данный предмет предназначен для игрока уровня 95+. Возможный бонус за 2 предмета комплекта. 5% вероятность парализации жертвы при касании. 15% защита от магии смерти. Мрачная костяная маска с прорезями для глаз. Нисходящий до самой спины шипастый гребень, защищающий от удара сзади. Закрывающий голову от боковых ударов полосы темного металла. Смотрелся шлем весьма эффектно и даже несколько пугающе. Почему-то в данный предмет можно было вставить только 2 усиливающие руны, а не 3, да и просил игрок за шлем совершенно бессовестно аж 1400 золотых монет, но я не раздумывал ни секунды. Беру. Кошелек сразу же похудел на треть, зато я надел на волчью морду обновку и оценивающе осмотрел себя, даже покрутил изображение персонажа на соответствующей вкладке и рассмотрел со всех сторон. Выглядел пес однозначно жутко. То, что надо. Приятным дополнением стало усиление защиты от магии смерти, да и шанс парализации при касании за счет бонуса 3 предметов комплекта возрос до 7%. Очень хорошо. Оставалось лишь проверить на мертвых телах, как навык некромантии работает в небесных клинках, и двигаться дальше.